Дорогие друзья, мы пришли пообщаться друг с другом и прежде всего с Богом, от которого исходят источники жизни. Для апостола Павла всякое общение с верующим человеком несло утешение. Вот Римлянам в первой главе он пишет 11 стих: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть и тешиться с вами верою общую, вашею и моею». Получили мы утешение от того, что мы уже поимели общение. Больше того, в 15 главе этого же и послания к римлянам, он в 24 стихе пишет: «Как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Приносите нам наслаждение нашим душам и духу нашему это общение. И дальше в этом, в 32 стихе он говорит: «Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Утешиться, насладиться и успокоиться вместе с вами. И все это делает, конечно, Бог. И для меня, для нашего назидания общего, хочу прочитать слово апостола Павла и первое послание к Коринфянам с 15 главы, с 55 стиха по 58. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Друзья, люди, живущие на земле, и мы в том числе с вами, бывает, что боимся. Чего мы боимся? Боятся люди голода, землетрясения, бедствий всяких, боятся болезни, потерять работу и много-много чего боятся. А в конце концов человек боится смерти. Все эти обстоятельства ведут к смерти. Так вот здесь апостол Павел говорит: «Смерть, где твоя победа?» Мы знаем, что смерть пришла, и духовная, и телесная пришла через грехопадение наших прародителей, Ева и Адама. И тогда они скрылись от Бога, будучи вместе находящиеся в раю, когда сделали грех, то они скрылись, и тогда уже упоминал брат, спрашивает Бог Адама: «Где ты?» Он скрылся от него. И дальше, друзья, духовная смерть, а потом и смерть телесная вошла с этим. И вторая смерть есть в Откровении написано. Вторая смерть – это когда навсегда разделится человек с Богом, и никакого возврата уже не будет. Пока здесь живущие на земле находятся в духовной смерти, то есть человек, не верующий в Бога или верующий, но не исполняющий его повелений, заповедей, он находится в духовной смерти. Духовно мертвые, и мы с вами, большинство, до покаяния, до уверования в Господа нашего Иисуса Христа, были мертвые для Бога, жили для греха. Но теперь я думаю, что здесь большинство покаялось из нас, и через покаяние и веру в нашего Господа Иисуса Христа мы получили жизнь духовную. Бог возродил нас духом и словом своим к жизни новой, духовной, пробудил. Но это, друзья, пробуждение и спасение мы получили, но временно, если мы не будем преображаться в образ Иисуса Христа, который является образцом для нас, что мы праздновали праздник преображения, то мы можем быть или плотскими христианами, или жить в грехе, плестись еле-еле, а если и не будем побеждать грех, значит, мы можем не оказаться среди ожидающих или входящих, когда Христос придет взять церковь от земли. Сегодня мы собрались для того, чтобы встретить Господа нашего, ожидать. Так вот, те, которые победили смерть духовную, телесную, а победить смерть чем? Верою в Господа нашего Иисуса Христа. Он победил грех, он победил ад, он победил смерть. Здесь апостол Павел это отмечает. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. И вот, друзья, чтобы Богу проверить нас, а как мы смерти боимся или не боимся, наверное, нужно Богу подвести к вратам смерти нас. И у Иова написано, что Бог 2-3 раза человека приводит во время жизни, подводит к смерти. Для чего? Для того, чтобы мы увидели, готовы мы встретить смерть или мы не готовы. Вот когда посещаешь больных, то, друзья, по поведению больного человека, иногда старый человек, уже, казалось бы, говорить надо, кричать, «Гляди скорее, Боже!» Спрашиваешь, а что ты хочешь, сестра или брат? И большинство просят, что помолись, чтобы быть здоровым, помолись, чтобы меня Бог укрепил и так далее. И только не очень много вот за свою жизнь христианскую я могу, ну, перечислить на пальцах, может быть, 20 человек, которые сказали, одна сестра сказала, если можете, спойте псалом, скоро ли Спаситель вижу тебя в славе небес, в славе небес. Она ждет перехода когда? Или встречал таких сестер и братьев, которые говорили, что для меня жизнь Христос и смерть приобретение. То есть они ждут смерти, перехода вечной обители. Конечно, если бы Христос пришел за церковь, они бы с радостью приняли рукоположение. И вот привезли его в КПЗ, следователь вызвал и говорит, ну ты же старый человек, ты же больной, вот мы тебя посадим в тюрьму, и ты там умрешь. А он улыбнулся следователю и говорит, гражданин следователь, а я хочу в тюрьме и умереть, чтобы мне больше было от Бога награды. Все кончилось. Пугать нечем. Раз человек хочет и в тюрьме, и умереть, чем больше пугать и дьявола? Больше нечем. И еще он только говорит, когда посадили в камеру, а я же, говорит, братьев рукоположил, а наставление не успел дать им, как вести себя. Помолился, говорит, и говорю, Господи, ну ты уже там давай наставлением, как им нести в служение, труд нести. На другой день, говорит, привозят в камеру и этих братьев обоих ко мне. Вот уже, говорит, в камере я им и давал наставление. Ну, друзья, думаю, в камере, когда даешь наставление, да еще перед судом, там по-другому все воспринимается, не так, как вот здесь. Я уверен, что если бы сказал Бог, завтра меня посадят в тюрьму или вас кого-нибудь, то бы мы вели совсем по-другому. А если бы еще сказали, что Христос завтра придет, то тоже бы очень многие сегодня из нас бы каялись, потому что не у всех у нас полная победа над грехом. Я не могу, например, даже сказать, что я сораспялся Христу, и уже живет во мне Христос, я без греха. Или дьявол мысль какую-то даст. Или какое-то слово иногда скажешь потом, зачем это сказал я. Или даже христианских грехов, друзья, сколько у нас с вами христианских грехов. Сколько, если, например, мы дух не угашаем, мы духом не оскорбляем святого, делаем это все, а если мы тщеславимся, говорим, я пойду, я поеду, я то сделаю, это же все тщеславие, все это грехи наши. Вместо того, чтобы говорить, если Господу угодно и буду живы, то сделаем и то, и другое, и третье. Поэтому, друзья, нужно всегда быть готовым, конечно, к пришествию Господа, или к переходу нам, пожилым, уже к смерти, хотя и молодые умирают иногда, а старые еще живут, но, как правило, старые умирают вначале, а потом уже молодые. И вот, друзья, здесь, да, здесь апостол Павел благодарит Бога. И мы его часто благодарим. И самая большая благодарность Богу – это тогда, когда мы Бога жизнью нашей прославляем. То, что мы поем хорошо, что мы обещания даем, говорим – это все хорошо и нужно это. Но главное, друзья, как мы живем. Если мы жизнью прославляем Бога всем своей жизнью, и люди видят в нас святую жизнь и любвеобильную жизнь, да, тогда они говорят, действительно с ним Бог. Я был когда-то в лагере, помню, в Коми СССР сидел, и вот там был один у нас брат-старичок. Подходит ко мне инженер неверующий и говорит, ты знаешь вот этого старичка верующего? Я говорю, да, знаю. Я, говорит, не верю в Бога. Вот не верю в Бога. А когда посмотрю на его жизнь, на его поведение, вот где-то тут или тут, говорит, у меня возникает убеждение, что есть Бог. Потому что так вести себя, как он ведет, говорит, невозможно, чтобы не было сверхъестественной силы в этом человеке. Я знал этого брата, я благодарил, конечно, мы с ним общались. И этот брат говорил жизнью своей, что Бог живет в нем. Друзья, к этому, особенно вам, молодым, к этому нужно стремиться. Преображаться в образ Христов. И здесь еще апостол Павел говорит, итак, братья мои излюбленные, будем тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Большим для Господа, Господа желанием Его, чтобы мы трудились для спасения грешников, и чтобы мы сами преображались в образ Иисуса Христа и были готовы встретить Господа с радостью. И еще что, это наше ожидание, друзья, будет тогда всегда побуждением к этому труду, потому что труд этот не тщетен пред Богом нашим. Я хочу сказать, друзья, что препятствует нашему служению и труду и многим Божьим благословениям. Конечно, вы скажете, общее слово – это грех. Да, а что грех? Грех побежден Христом. Как любой грех, кроме хулы на Дух Святой, только этот грех не прощается. Весь прощается, кровью Иисуса Христа омывается, очищается. Почему же мы не делаем этого? Две причины есть. Или мы его не видим, этого греха, и считаем, что мы очень хорошие, сравнивая с окружающим миром, с пьяницами и с прочими людьми. Да, мы хорошие. Но, друзья, если мы сравним себя с апостолами или с Иисусом Христом, который образ совершенный, то, конечно, мы увидим, что мы далеко-далеко еще не таковы и должны к этому стремиться. Если Павел говорил, апостол, я каждый день умираю, он умирал физически, то есть тратил силы на труде, он умирал для греха, для себя, он каждый день умирал. Есть ли у нас такое желание и стремление, чтобы умирать каждый день? Пусть хотя бы не каждый день, а чтобы в течение месяца мы умерли для какого-то греха. Ведь мы-то видим порою, боремся и не побеждаем. Конечно, здесь есть, я хочу сказать немножко, здесь есть люди, которые, я понимаю, что еще спасения не получили. Большинство здесь спасенных, покаявшихся, уверовавших, получивших любовь Божью и власть в сердца наши. А вот к тем, которые еще, друзья, вы не уверовали. Какая ваша жизнь? Я не буду говорить. Я сам в этой жизни вашей был. И знаю, что она ужасная, бесцельная. Дьявол увлекает этими различными увлечениями. И кроме пустоты, кроме тоски, кроме уныния, это все увеселения ничего не дают. Так вот, я для вас хотел бы прежде всего, тут уже братья говорили о покаянии. Со стороны Божьей сделано все для нашего спасения, для нашего духовного роста, для нашего преображения в образ Иисуса Христа. Бог знал, что мы сами никогда не победим ни дьявола, ни бесов, ни зло, ни грех. В этом все убеждены. И если взять великих таких людей, великих, ну, я хочу хотя бы сказать, сейчас вспомнилось апостола Павла, он говорит в 7 главе к римлянам, что чего хочу делать доброе, не делаю, чего не хочу делать злого, делаю. Бедный я человек. Петр Первый, который царем был, могучим царем, и потом говорил, шведов победил, Карла, Софью победил, стрельцов победил, а себя победить не могу. Да, такое свойство дьявола и греха, что мы, человеки, победить не можем. Поэтому Бог дал в распоряжение наше и всех детей, всего народа, это три силы. Сила крови Христовой, которая омывает от всякого греха, сила Слова Божия тоже самое побеждает грех и дает нам утешение и все, и возрождает нас, и сила Духа Святого для труда в основном Дух Святой дается и для преображения в образ Иисуса Христа. Так вот, друзья, те, которые еще вы не примирились с Богом, а с вашей стороны что только нужно, с Божьей стороны все сделано. Пролита кровь Иисуса Христа, которая омывает, очищает от всякого греха. Только при условии каком? При условии, которое я сейчас напомню, прочитаю. Апостол Петр в день Пятидесятницы, когда они исполнились Духа Святого и говорили на иных языках, люди удивлялись этому всему и говорили, что они напились сладкого вина. Петр объясняет, нет, а потом объясняет, начинает тут же говорить о Христе, о страданиях Его, и вот люди, слушая об этом, о страданиях Иисуса Христа, написано, умилились сердцем, с 37 стиха. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Вот есть сегодня люди, может быть, тоже желают спасения, а что делать? Слушайте, что надо вам сделать. Петр сказал им, покайтесь. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Покайтесь в грехах, если признаете вы, что вы погибшие грешники, и ваша борьба со злом и избавиться от греха бесполезна. Покаяться. Но, друзья, покаяние самое правильное – это тогда, когда человек погибший считает себя, и когда он принимает веру в Иисуса Христа. Тут креститься, докреститься каждый во имя Иисуса Христа. Креститься – это значит погрузиться в Иисуса Христа, поверить, что кровь Иисуса Христа – пролито за твои грехи, и больше тебе ничего не надо. Покаяние и вера в эту кровь, она имеет силу. Все Бог простит. И что тогда? И тогда дар Святого Духа наполнит твое сердце. И тебе тогда не надо бороться со злом, не надо тебе с грехом воевать и думать, что «а как я? Я не буду». Многие люди говорят, вот и у нас, и у вас, наверное, да и у вас все хорошо, и я бы пошел, или я бы пошла, но у вас надо то оставить, а я это не могу. Как мы были в городском саду на благовестии, подошли два подвыпивших молодых человека и говорят, да, все хорошо у вас, но я клялся себе, клялся жене, детям бросить пить и не могу победить. Мы говорим, и никогда не победишь. Бог должен совершить в тебе эту победу. Приходи в собрание сегодня, послушай, и если у тебя будет вера и покаяние, Бог совершит эту победу в тебе. Он обещал, как обычно, обещают, но не пришел, и до сего времени не пришел. Значит, дьявол поставил ему преграду, чтобы не прийти. И, друзья, думаю, что все уверовавшие здесь, и я могу засвидетельствовать, что как только я покаялся, И как только я искренне покаялся, осудил себя в грехах и поверил, то сразу произошла эта перемена. Сразу я утром встал, вечером я покаялся, получил покой душе своей и получил сразу перемену. Утром встал, все греховное ушло от меня, и все, что с Духом Божьим, любовь, мир, радость, кротость, воздержание, милосердие, вера, все пришло ко мне. И люди сразу стали удивляться, что со мной случилось, а потом сказали: ты с ума сошел. Да, своего я сошел, Христов приобрел. И сразу у меня появилось желание, поскольку испытал я это счастье, блаженство, избавил меня Бог от этого, говорить другим. И у меня было такое желание говорить, и я думал, что все будут каяться. Но, к сожалению, я не знал еще, что весь мир лежит во зле, и дьявол и бесы имеют большую силу. Ну, вместо всего этого, а покаялось, правда, несколько человек там военных, ну, а я попал за это в тюрьму на 10 лет. Потом только теперь уже мне все стало ясно, почему и как это происходит. Так вот, дорогой друг, вот что тебе только нужно. И если у тебя это такое желание будет освободиться сегодня, пожалуйста, в любое время, или выходи сюда, или с места, принеси это покаяние, и ты получишь дар Святого Духа, и получишь рождение свыше, или, как Петр Павел говорит, примиритесь с Богом, умоляем вас. Мы умоляем, мы просим, и вы найдете это блаженство, это радость спасения, и будете тогда вместе с народом Божьим славить и благодарить Бога. Друзья, а нам с вами, верующим, что надо? Думаю, что уже тут братья говорили, молодежи стихи рассказывали, пели. Очень много нам для этого все. Значит, а нам что нужно? А нам тоже нужно проверить себя. Вот израильский народ приходили в Пасху, написано, чтобы очиститься. Бог хочет сегодня, чтобы мы, верующие, вот в этом общении, очистились. Очистились от чего? От грехов наших. Каким образом? Ну, мы-то знаем, не надо объяснять. Через веру в Иисуса Христа, через распятого Христа мы получаем из распятия нашего характера, наших грехов, если мы это сделаем с верою. И если даже, друзья, не обязательно верующим людям выходить здесь, сюда, можете помолиться не только здесь и в другом месте помолиться, но важно, чтобы мы сознали свою вину, что мы грешим еще, и чтобы, веруя в Голгофскую жертву, мы получили эту победу через Голгофский крест. То, что Павел говорил: я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И я хочу, друзья, напомнить еще одно место Священного Писания, и будем заканчивать, будем молиться. Вот в 4 главе апостол Павел пишет первое послание к фессалоникийцам. Поскольку брат начинал сегодня о воле Божией, чтобы мы познали волю Божию, то вот воля Божия, например, считаем, что всех Бог хочет спасти, всех людей, это воля Божия. А для нас, верующих, с 3 стиха читаю: ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ну и в других местах подобные места есть. Бог хочет, чтобы мы были действительно святые люди, и чтобы мы, друзья, трудились на этой, на ниве Божьей, потому что это самое важное, чтобы мы потом получили одобрение от Христа и получили обязательно награду, чтобы когда придет Христос или отзовет нас через смерть, не услышать ни он лукавый или ленивый раб, чтобы мы получили от дар каждый из верующих дар Святого Духа, и мы его закопали, пусть кто-то трудится. Друзья, почему Бог хочет, чтобы мы трудились? Он может спасать через ангелов, Он сам может спасать людей. Да, может. Да для того, чтобы наша жизнь была радостной, полноценной и угодной Богу. Вот для чего Он хочет. И чтобы потом нам награду еще дать за наше служение здесь на земле. Вот почему Бог хочет этого. Я вспоминаю, друзья, такое маленькое стихотворение для молодежи, что нужно нашей молодежи отдаться Богу целиком. И лишь тогда глаголы Божьи зажгут сердца святым огнем. Огня, огня Святого Духа, великой полноты Твоей, и сердце чуткого дай слуха, чтоб слышать глас Твоих речей. Тогда пойду без колебания и возвещу Тебя людям, и на Голгофское страдание себя я с радостью отдам. Сейчас, хотя, друзья, и нет государственных гонений, но там, где идет благовестие, где души обращаются к Богу, там дьявол не спит и не дремлет. Слышали, брата облили бензином и хотели поджечь. В Индии сожгли миссионера и двух сыновей его, облили бензином машину и подожгли, и бегали вокруг. И в наше время то же самое происходит. Там, где идет Шагильда, сидит сейчас туркмен в тюрьме, прибавили еще 2 года ему после пересуждения. За что? За то, что он туркменам проповедовал, и когда приехали эти люди, рассказывала жена, когда приехали эти люди и говорят, что если обольщали, ничего не помогает, сказали, мы посадим тебя в тюрьму. Он говорит, и там люди есть, и там я буду проповедовать. Ну и посадили. Посадили еще и побили хорошо его там. Жена говорит, а он все равно радуется и благодарит. Да, все, которые пережили страдания за имя Иисуса Христа, за правду Его, Христос сказал, блаженны изгнаны за правду, ибо таковых есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить и гнать, и всячески неправильно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Я когда встречался со своими родственниками, неверующими, вот они мне говорили, ну что, говорит, за жизнь твоя? То на нелегальном доме не живешь, то в тюрьме сидишь. А я говорю, а я испытываю радость, блаженство от того, что Бог со мной. Радости, Христос сказал, никто моей отнять не может. И братья, которые да и вы, что пережили часть страданий, не обязательно в тюрьме, Ио страдал и на воле, есть на воле страдает больше, чем в тюрьме. Я, например, скажу, что жена моя больше пострадала здесь на воле, чем я сидел в тюрьме. Да, друзья, это блаженство дарует Бог, особенно в тяжелые минуты. И я хочу сказать, не надо этого страшиться. Многие наши молодые друзья после первого молодежного общения под Кишиневом в 60-е годы, которое было, вот ушли сразу из нашего братства. Почему ушли? Потому что к одному приехал старший пресвитер, нагнал страху, в тюрьму посадят, другому, и уже на следующее общение не пришли. Друзья, не бойтесь страданий за Христа. Бойтесь, не склоняйтесь к нечестию, которое предпочел страданию. Страдания за Христа принесут вам новые благословения. Да, пострадать плотью нужно, но принесут новые благословения вам, вашим семьям, и через вас, Бог хочет благословить всех людей. Авраам поверил Богу, и верный Авраам, через его благословятся все народы за то, что он послушным был Богу. Точно так же и нам. Верный человек богат благословениями. Кто хочет идти этим путем, тот будет это иметь. Ну а сейчас, друзья, мы будем благодарить Бога и будем просить Бога, чтобы Бог приготовил нас всех к встрече с Ним. Каким образом, я уже сказал, да и думаю, что все вы знаете. Поэтому Бог призывает нас, особенно молодежь, к труду. А старцев и стариц тоже к труду, но только к труду такому, как Анна, как Мардохей трудились, в постах, молитвах взывали к Богу и давали молодым наставления. Это уже наш труд. Да будет имя благословенно Бога и прославлено за спасение Его и за все. Мы сейчас встанем на наши ноги и помолимся, поблагодарим Бога. Аминь.